«О чем ты говоришь, Берт? Я, конечно, сделаю это для тебя. Подъезжай ко входу в 9 часов. Я буду ждать тебя там. У меня все будет готово». «Я не один. Это будет сложнее, но я это сделаю. Вот еще что. Надеюсь, у тебя есть деньги, чтобы оплатить расходы во Фламинго». Я только рассмеялся в трубку. «Итак, до 9». Я повесил трубку. Карл сидел на том же самом месте, перед пустой бутылкой. «Ну что? У тебя есть смокинг, Карл?» «Есть, а что?» «Сегодня он может тебе понадобиться». Глава 2. Клуб «Фламинго» находился на окраине Парижа. Мы подъехали туда на машине Карла. Это был Бьюик последней модели. Вечер был необычно душным для Парижа. Пот скатывался по нашим лицам. На нас были жаркие смокинги. Карл выглядел так, как будто родился в этой одежде. На мне же был смокинг, взятый на прокат, который угрожающе трещал при каждом моем движении. У высокой ограды стояли 3 автомобиля. Анри Лесажа видно не было. Мы пристроились в хвост автомобилей. Охранники были заняты проверкой посетителей. Наконец они добрались до нас. Детина с лицом, словно вырубленным из дерева, осветил фонариком внутренность машины. «Ваши входные билеты?» — спросил он. Только я открыл рот, как сзади подъехала машина, и из нее вылез тучный человек 50 лет. На его лысой голове блестели капельки пота. Охранник посмотрел на него, и его физиономия расплылась в улыбке. «Добрый вечер, мсье Лесаж. Я не заставлю вас долго ждать». Но Лесаж даже не взглянул в его сторону. «Берт, дружище!» — крикнул он и с неприличной поспешностью вскочил обратно в свою машину на заднее сиденье, откуда передал охраннику какой-то пакет. «Пропустите их». Охранник вынул из пакета сложенную в 4 бумагу, развернул ее, прочитал и махнул мне рукой. Я тронул машину с места. Машина Лесажа двинулась за мной. Сам Лесаж пересел в нашу машину и уселся на заднее сиденье. «Познакомься», — сказал я. «Это мой друг Карл. А это парень, с которым мы воевали против Бошей. Он был связан с нами через Маки, а мы были самостоятельной группой. В течение месяца мы вдвоем скитались по горам Верхней Силезии». «А помнишь тот поезд?» — спросил Лесаж. Я ухмыльнулся. Еще бы не помнить его. Машина ехала по аллее, усаженной елями. Наконец, вдали показался дом. Я остановил машину на стоянке. Здесь нас еще раз проверили. Затем взяли с меня и Карла по 1000 франков за разовый билет и пропустили в здание. Мы стояли на маленькой площадке, от которой во все стороны отходили коридоры и лестницы. Карл куда-то пропал. Я старался не потерять Анри в этой толчее. Наконец мы остались одни в полупустом зале. Везде стояли столики. Я хотел сесть за один из них, но Лесаж указал на загородке в конце зала. «Здесь мало народа», — сказал он. «Основное развлечение посетителей — кабаре, танцы, рулетка наверху. И все же в отдельном кабинете нам будет спокойно». Лесаж был рад, что видит меня, и не скрывал этого. Я был знаком с ним всего 2 месяца. Один из них мы искали базу по производству атомного оружия в Верхней Силезии, но так и не нашли ее. Затем он получил задание задержать поезд с произведениями искусства. У него было 50 парней, но однажды мы попали в засаду, и все они были уничтожены. Лесаж потерял связь с руководством, он говорил, что его разжалуют, но очень огорчен этим не был. Когда нас окружили и многих перебили, мы одели форму убитых немцев-офицеров и воспользовались их документами. Мы выбрались из западни, но потеряли 50 человек обученных диверсантов. Мы стали искать связь с руководством, потом совершенно случайно напали на след этого поезда. Он стоял на станции, которая находилась у самой границы. Мы решили атаковать этот поезд вдесятером, но тут Лесажа схватила гестапо. Нельзя было терять ни минуты. Мы не стали заниматься освобождением Лесажа, а рванули на станцию. Потом было 2 дня адской работы. Мы сделали ответвление на заброшенную ветку. Немцы попались в эту ловушку, а мы, захватив поезд, перебили всех охранников. Когда дело уже было сделано, мы вернулись в Париж. Лесаж к тому времени был уже на свободе. В здание тюрьмы, где он сидел, попала бомба, и он сбежал.